Глава 27. За час с небольшим до полуночи, волнуясь о новом дне, который мог подставить детей под пули, я припарковал «Мустанг» за зданием, первый этаж которого занимал Пика Мунда Гриль. Когда я выключил фары и подфарники и заглушил двигатель, Сторми спросила: «Ты когда-нибудь уедешь из этого города?» «Я очень надеюсь, что не буду одним из тех, кто продолжает болтаться здесь и после смерти, как бедняга Том Джет, отирающийся в мире покрышек». «Я спрашиваю о другом. Ты уедешь отсюда при жизни?» От одной этой мысли у меня голова идет кругом. «Почему?» «Очень уж там большой мир». «Не такой уж и большой. Есть много городов, которые меньше и спокойнее Пика Мунда». «Наверное, я о том, что там все будет для меня вновь. А мне нравится то, что я знаю, к чему привык. Учитывая, с чем мне приходится иметь дело, много нового я просто не потяну. Новые названия улиц, новая архитектура, новые запахи, новые люди». «Я всегда думала, как это здорово жить в горах». «Новая погода», — я покачал головой. «Не нужна мне новая погода». «И потом, я же не говорю о том, чтобы уехать из города навсегда. Только на день-другой мы могли бы съездить в Лас-Вегас». «Таким ты представляешь более тихий и спокойный городок. Я готов поспорить, Лас-Вегас кишит тысячами мертвых, которые не желают отправляться в другой мир». «Почему?» «Люди, которые потеряли все свое состояние за карточным столом или играя в рулетку, а потом вернулись в свои номера и вышибли себе мозги». Меня передернуло. «Самоубийцы всегда околачиваются там, где свели счеты с жизнью. Они боятся уйти». «У тебя мелодраматическое представление о Лас-Вегасе, странный ты мой. Среднестатистическая горничная не находит там по дюжине самоубийц каждое утро». «А сколько их перебила мафия, похоронив их тела в бетонных фундаментах новых отелей? Будь уверена, в этом мире у них остались незавершенные дела, да и посмертной ярости выше крыши. А кроме того, я не играю». «Как это не похоже на внука Пёрл Шугарс?» «Она прилагала все усилия, чтобы воспитать меня картежником, но, боюсь, я ее разочаровал». «Она научила тебя играть в покер, не так ли?» «Да, мы играли на пенни». «Даже если на пенни — это азартная игра». «Только не с бабушкой Шугарс». «Она позволяла тебе выигрывать? Как мило с ее стороны». «Она хотела, чтобы я сопровождал ее на турниры по покеру, которые проводились на юго-западе». «Од», — говорила она, — «я собираюсь состариться в таких вот поездках, а не в кресле-качалке на веранде какого-нибудь чертового дома для престарелых в компании пердящих старушек. Я собираюсь умереть, упав лицом в карты во время игры, а не от скуки на танцах для старичков, пытающихся отплясывать, опираясь на палку». «Поездки-то всегда что-то новое», — кивнула Сторми. «Каждый день и час все новое и новое», — я вздохнул. «Но, наверное, нам было бы весело. Бабушка хотела, чтобы я хорошо провел с ней время. И если она умрет во время серьезной игры, ей бы хотелось, чтобы я не позволил другим игрокам разделить ее деньги, а тело бросить на съедение койотам». «Я понимаю, почему ты не хотел ездить с ней, но почему ты не играешь?» «Потому что даже когда бабушка Шугар сыграла в полную силу, я все равно выигрывал». «Ты хочешь сказать, благодаря своему дару?» «Да». «Ты можешь видеть, какие карты придут другим игрокам?» «Нет. Конкретные карты мне знать и не нужно. Я просто чувствую, когда у меня карты выше, чем у других, а когда нет. Это чувство оказывается верным в 9 случаях из 10. «В картах это же огромное преимущество». «То же самое с блэкджеком и с другими карточными играми». «Значит, это не игра?» «Конечно, нет. Это денежная жатва». Сторми сразу поняла, почему я перестал играть в карты. «Это то же самое, что воровство». «В такой степени я в деньгах не нуждаюсь», — заметил я, «и не буду нуждаться, пока люди едят то, что жарят на сковородке». «Или пока у них есть ноги». «Да, при условии, что я переключусь на продажу обуви». «Я упомянула Вегас не потому, что хочу поиграть», — объяснила она. «Слишком долгая дорога для того, чтобы посетить ресторан, где можно есть сколько влезет». «Я упомянула Вегас, потому что мы можем добраться туда за 3 часа, а желающих вступить в брак там расписывают круглые сутки. Без всяких анализов крови. Мы бы могли пожениться еще до рассвета». Сердце мое совершило один из тех пируэтов, которые могло совершить только от слов Сторми. «Вау, ради такого я, наверное, решусь на дальнюю поездку». «Только, наверное?» Анализ крови мы можем сделать завтра утром, в четверг подать заявление, в субботу устроить свадьбу. На нее придут все наши друзья. Ты же хочешь, чтобы наши друзья пришли на свадьбу?» «Да, но еще больше я хочу выйти замуж». Я поцеловал ее. «После столь долгих колебаний, с чего такая спешка?» Поскольку мы какое-то время сидели в неосвещенном проулке, наши глаза в значительной степени привыкли к темноте. Иначе я бы не разглядел тревогу на ее лице. В глазах. Даже не тревогу. Тихий ужас. «Эй-эй!» — попытался подбодрить я ее. «Все будет в порядке». Голос ее не дрогнул. И слезы не покатились из глаз. Но в мягкости речи я чувствовал охвативший ее страх. «С того самого момента, как мы сидели у бассейна с Коей, и этот мужчина появился в галерее?» Поскольку она умолкла на полуслове, я вставил. «Человек-гриб». «Да, этот мерзкий сукин сын. С того самого момента, как я увидел его, я боюсь за тебя. То есть я всегда боялась за тебя, Одди, но обычно не подавала виду, потому что, учитывая, сколько всего на тебя валится, тебе совершенно ни к чему хныкающая дама, которая будет постоянно твердить тебе «будь осторожен». «Хныкающая дама?» «Извини, это должно быть из прошлой жизни в 1930-х годах, но это правда. Тебе только не хватает истеричной сучки, донимающей своими предупреждениями». «Хныкающая дама понравилась мне куда больше. Я думаю, этот парень — стопроцентный псих, ходячая 10-мегатонная бомба с быстро тикающим таймером. Но Чиф и я занимаемся им, и мы намерены выдернуть фитиль до того, как прогремит взрыв». «Слишком уж ты уверен в себе. Пожалуйста, Одди, не будь ты таким уверенным. Избыток уверенности может привести к смерти». «Я не собираюсь умирать». «Я за тебя боюсь». «К завтрашнему вечеру, — пообещал я ей, — Боб Робертсон, он же Человек-гриб, будет одет в выданный тюремным надзирателем оранжевый комбинезон. Возможно, он причинит вред некоторым людям, возможно, мы успеем перехватить его правую руку до того, как он нажмет на спусковой крючок. Но в любом случае, я буду с тобой за обедом, мы будем планировать нашу свадьбу, и я по-прежнему буду с двумя ногами, двумя руками». «Одди, замолчи, больше ничего не говори». «И той же глупой головой, на которую ты сейчас смотришь». «Пожалуйста, замолчи». «Я не буду слепым, потому что мне нужны глаза, чтобы видеть тебя. И я не буду глухим, ибо мы не сможем планировать нашу свадьбу, если я не буду тебя слышать. И я не буду...» Она стукнула меня в грудь. «Не скушай судьбу, черт побери». Сидя, она, конечно, не могла нанести сильный удар. Я даже не поморщился. Дыхание у меня не перехватило, и я ответил практически без запинки. «Искушение судьбы меня не волнует. В этом смысле я не суеверен». «Может, суеверный я?» «Ну, это у тебя пройдет». Я поцеловал ее. Она — меня. Каким славным был в тот момент наш мир! Я обнял Сторми. «Ты глупенькая, хныкающая дама. Возможно, у Боба Робертсона настолько съехала крыша, что его даже не возьмут в управляющие мотели Бейтс. Но он всего лишь человек. И нет в нем ничего, кроме 16 шестеренок безумия, которые вращаются у него в голове. Я вернусь к тебе без единой раны, переломы, со всеми зубами, целым и невредимым». «Мой пух», — так иногда она называла меня. Хоть как-то успокоив ее нервы и частично заглушив страхи, я почувствовал себя настоящим мужчиной, вроде широкоплечих с добрым сердцем шерифов из ковбойских фильмов, которые с улыбкой очаровывают женщин и сметают с улиц Додж-Сити легионы бандитов, не запачкав белой шляпы. Я показал себя дураком из дураков. Когда я оглядываюсь на ту августовскую ночь, измененную навеки моими ранами и страданиями, этот целехонький Од Томас представляется мне совсем другим человеком, отличающимся от меня, как небо от земли, куда как более уверенным в себе, чем я теперь, способным на что-то надеяться, но далеко не мудрым, и я скорблю о нем. Меня предупреждали, что тон этого повествования не должен быть слишком мрачным. Некая 400-фунтовая муза в этом случае могла припарковать на мне свой 150-фунтовый зад, не говоря уже об угрозе, исходящей от брызжущей мочой кота этой самой музы.